Білотілая стая вривалась ко мне в палату, заполняя ее. Какой же общий язык, общий ритм мог быть у этого сизо-белого голубя здоровья, свободы, непрестанной деятельности с унылым беспомощным обладателем тела, распростертого на больничной койке? Телу было отпущено лишь дневное основание взглядом за приблудным мурашом, а ночами однообразный ритм снов. Спальный барак, плац, каменоломня, барак-столовая, карцер. И так по кругу и без конца. Странное дело. В лагере эти сны мне не снились. Они пришли ко мне сейчас, чтобы я знал, мое освобождение формально. Я по-прежнему принадлежу той жизни, в которой все по кругу и без конца. Но мой школьный друг Апостолос Захариадис был не в курсе того, что называют обычно «жить в разных измерениях». С профессиональной бодростью он каждый раз возглашал: «О, да ты совсем молодец! Скоро запросишь снаряд для тренировки. Работу, женщину, прогулку в горы». Возможны были варианты. И я с пациентским смирением поддерживал: «Можешь завтра использовать меня на подсобных работах клиники». В лагере мне не снились лагерные сны. Ночами меня настигало ощущение близости женского тела, знакомого и единственно желанного — тела Ксении. Реальность его была столь очевидна, что разбивала сон, будила, но и проснувшись, я продолжал чувствовать проникновение ее груди, мальчишеских бедер, всю ее хрупкую конструкцию, готовую раствориться в моей голодной плоти. Сказать, что я постоянно думал о ней, неверно, не точно. Просто Ксения неотлучно присутствовала во мне, всегда открытая сопереживанию, беседе, бездумной переброске словами. Как умела это делать только она. Иногда я забывал ее голос. Лицо ее утрачивало четкость черт, представало скопищем точек, серым роем клубящейся мошкары. Порой мои слова упирались в кажущееся непонимание, неприятие ею. А она все жила и жила во мне, как некая часть моего существа, часть, которой я не мог подобрать название. Я только знал, что ей присуща единственность, незаменяемость. Незаменяемость никем и ничем, что, может, и заключает в себе достоинства в 100 раз большие. Но кто откроет тайнопись правил, по которым любовь избирает носителя единственности? Добродетели, пороки, красота, невзрачность, исключительность и заурядность. Любви наплевать на них. Надо, любовь сама приоденет все качества избранника в одежды неповторимости. Вручит тебе этот крест. Волочи его через жизнь. Сквозь жизнь, вопреки жизни. Моим крестом стала Ксения. Может, от того, что мне досталось так мало жить в нормальном, открытом мире, а может, так уж я был устроен. Женщины никогда не становились для меня главным. Попросту, никого и никогда я не любил преданно и самозабвенно. Не считать же такой любовью мое юношеское увлечение Катей, товарищем по оружию. Уж не мне разводить все эти доморощенные философствования о природе любви.